и все связано с антистрессовой культурой. От стресса убежать нельзя. Действительно, как сказал Ганс Селье в 1936 году, наступит время, и оно наступило, что мы будем жить в напряженный период жизни, когда будем первое состояние, которое мы будем чувствовать, это стресс, но мы можем и способны регулировать свой стресс так же, как регулирует и чистит наш компьютер, электронный компьютер, система Касперского. Мы также можем регулировать себя. Единственное различие, да, потому что мы действительно сложный биокомпьютер, если мы приглашаем компьютерщика в своей программе, ставим специальную программу к своему компьютеру, то здесь мы сами для себя тот регулятор, который повышает нашу эффективность, нашу производительность, нашу результативность, нашу успешность, а главное, повышает психологическое, эмоциональное качество жизни, и которое связано с нашей удовлетворенностью, с нашим хорошим завершением нашего жизненного и профессионального пути. Дорогие друзья, мы говорили о стресс-менеджменте, мы говорили о антистрессовой культуре, мы говорили о необходимых психологических защитах, которые мы должны выстраивать по отношению к манипулированию. Это важные компетенции современного успешного человека. Я вам желаю успеха в формировании навыков антистрессовой саморегуляции. Я уверена, у вас все получится.